171. Сердце может прослышать зов победы, когда еще битва кипит. Такое сердце стоит приобрести, и труды утончения сознания будут самыми благодатными действиями. 172. Огонь является самым близким звуку и цвету. И недаром трубный звук так привлекает огонь пространства. И не случайно могут как бы светиться некоторые картины. Тот же огонь сердца пылает в них. Явление огня нужно представить себе не только как действительность, но как самое от нас неотрывное. 173. Учитель принял вечную клятву об утверждении нового мира. Последуйте полным устремлением за ним. Человечество нуждается в очищении существования. Так нужно начинать переустройство от очагов, от жизни каждого дня. Не нужно ждать движения целых народов. Напротив, по всему миру, вне народности, но личным началом будет исправляться жизненный принцип. Так прежде всего нужно запомнить, что на прежние узкие границы будут расчленять мир. Основание психической энергии не ограничивается определенным народом, но найдет совершенно иной мировой узор. 174. Пламенная пентаграмма есть щит во время борьбы. Человек среди особого напряжения представляет собой подобную пентаграмму. Пылает гортань, пылают конечности рук и ног. Тогда как непобедимый щит встает он, собою закрывая дела явленные. Конечно, такое состояние особенно опасно в жизни, где так много мелких предательских явлений. Советую молчание, чтобы не воспламенять ряд центров и особенно сердце. Такое самоотверженное пылающее сердце, как особая отрада для высшего мира. Как светочи сияют такие сердца поверх всех стеснений мира. 175. Закрывшийся сосуд стеклянный откроется лишь на созвучие. Это достаточно известно, но соотношение созвучия при поражающем разнообразии недостаточно обдуманно. Разве не странно, что то же стекло созвучит или стеклу, или металлу, или дереву, самым разнородным телам? Такое созвучие еще раз напоминает о разнообразии соотношений и сочетаний. Явление этого примера полезно для человеческих предводителей. Разве наибольший вред не наносится однообразием, так проникающим во все слои человеческие? Закон одинаков, но вибрации его различны, как многообразно мироздание. Познавшие этот закон не могут отнестись ко всему человечеству, как к груде однородных камней, которые тоже созвучат на разные вибрации. Должно радоваться этому многообразию, ибо именно оно дает путь к утончению. Что станет сердцем человечества, если будет звучать лишь на одну ноту? Так пусть помнят все водители о многообразии и разнообразии. 176. Армагеддон уже начался. Конец 31-го года открыл великую битву, о чем не скрывал от вас. Потому не может быть сейчас окончания сражения до победного решения. Конечно, все ощущения битвы отражаются на сердце, когда пылающая пентаграмма должна быть воздвигнута как щит. Не нужно удивляться, как нагромождаются события, ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о воинстве небесном, об архистратиге Михаиле, о явлении водителя утвержденного и о всех смятениях. Потому говорю, осторожность. 177. Не пренебрегайте ничем. В пренебрежении лежит причина многих несчастий. Советуйте понять, как даже величайшее явление имеет малейшую видимость. Не от физических размеров зависит космическое значение. Зерно служит лучшим примером. Особенно теперь указываем на необходимость уважения к разнообразным явлениям, наполнившим жизнь. Посланец разве должен быть непременно великаном? Разве луч должен по меньшей мере ослеплять? И плох был бы голос, причиняющий глухоту. Теперь множество малых по виду явлений по миру проходят.